Джордж Мартин. Злоцветы. Когда он, наконец, умер, Шон, к своему стыду, не смогла даже похоронить его. Ей нечем было копать. Вместо нужного инструмента только руки, длинный нож у бедра и малый нож в сапоге. Да и в любом случае земля под скудной снежной пеленой смерзлась в несокрушимый камень. Шон, по счету ее семьи, было 16 лет, и половину своей жизни она знала землю только такой. Тянулось глубокозимье, и мир сковала стужа. Но и понимая, что ничего не добьется, Шон попыталась копать. Выбрала место возле шалашика, который построила, чтобы у них было укрытие. Разломала тонкий наст, разгребла его руками и принялась долбить примороженную землю малым ножом. Но земля была тверже ее стали, и лезвие сломалось. Она тоскливо посмотрела на обломки, зная, что скажет Крэг, и начала царапать бесчувственную землю ногтями, пока не разболелись руки, а слезы под лицевой маской не превратились в катышки льда. Оставить его непогребенным не подобало. Он был ей отцом, братом, возлюбленным. Он всегда был добр к ней, а она всегда его подводила. И вот теперь даже похоронить не сумела. Наконец, не зная, что можно сделать еще, Шон поцеловала его в последний раз. В бороде и волосах у него замерз лед, боль и холод изуродовали лицо. Но все равно он был из семьи. И опрокинула шалашик на мертвое тело, укрыла под неказистым настилом из сучьев и снега. Только что пользы. Вампиры и ветроволки легко разбросают их и доберутся до его плоти. Но покинуть его, ничем не укрыв, она не могла. Еще она оставила ему лыжи и большой лук из сребродрева с тетивой, лопнувший от холода. Меч и толстый меховой плащ она взяла с собой. Однако ее тюк почти не стал тяжелее, чем в начале пути. Ведь после того, как его ранил вампир, она ухаживала за ним почти неделю. И эта долгая задержка в шалашике истощила их запасы. «Зато налегке она побежит быстрее», — подумала Шон. Привязав к ногам лыжи перед укрывшим его несуразным погребальным покровом, Шон оперлась на палки и произнесла слова прощания. А потом побежала по снегу через лес, погруженный в жуткую тишину глубокозимья, туда, где ждали кров, огонь и семья. Как раз наступила середина дня. С приближением сумерек Шон поняла, что не доберется до Карин Холла. К ней уже вернулись спокойствие и ясность мысли. Горе и стыд она оставила позади себя, рядом с его мертвым телом, как ее учили. Вокруг нее смыкались безмолвие и холод. Но от долгих часов бега на лыжах она раскраснелась, и под защитными слоями кож и меха ей было почти тепло. Мысли были прозрачными и хрупкими, как длинные копья льда, свисающие с голых искривленных сучьев у нее над головой. Когда на мир опустилась тьма, Шон выбрала укромное место с подветренной стороны кряжестого чернодрева, метров 3 в поперечнике. Меховой плащ она расстелила на проплешине в снегу, а в свой, тканный, завернулась точно в одеяло, защищаясь от задувшего ветра. Прислонясь спиной к стволу, крепко сжимая в руке под плащом длинный нож, на всякий случай, она заснула чутким сном, а в середине ночи пробудилась и задумалась над своими ошибками. Звезды давно зажглись. Она видела, они подглядывают за ней сквозь сплетение ветвей. В небе царила ледяная повозка, привозящая в мир холод. Как на памяти Шон, привозила его каждую ночь. Голубые глаза возницы смотрели на нее со злой усмешкой. «Лейна убила ледяная повозка», — с горечью подумала Шон, — «а не вампир». Вампир сильно помял его в ту ночь, когда он натянул лук, чтобы защитить их, а тетива лопнула. Но в другую пору Шон его выходила бы. а в глубокозимье для него не было надежды. Холод пробирался через все преграды, которыми она его окружала. Холод выпил всю его силу, всю его яростность. Холод превратил его в съежившееся белое тело, окостеневшее, с посинелыми губами на изнуренном лице. А теперь возница ледяной повозки заберет его душу. И ее душу тоже. Ей бы следовало оставить Лэй на его судьбе. Так поступил бы Крэг, и Лейла, и все они. Ведь никакой надежды, что он выживет, не было с самого начала. Только не в глубокозимье. В эту пору всякая жизнь замирала. В глубокозимье деревья стояли обнаженные и замерзшие. Трава и цветы погибали. Животные замерзали или засыпали глубоко под землей. Даже ветроволки и вампиры становились тощими. Только крепла их свирепость. И многие погибали от голода. Как погибнет от голода Шон? Когда вампир напал на них, они и так уже припоздали на 3 дня. И Лейн вдвое урезал их дневной паёк. А в шалашике он совсем ослабел. На 4-й день он доел свой запас, и Шон делилась с ним своим, держа это от него в тайне. Теперь ее запас почти иссяк. До надежного же приюта Каринхолла оставалось еще 2 недели тяжелого пути. А 2 недели глубокозимья требуют сил, как 2 года. Свесившись под своим плащом, Шон взвесила, не разжечь ли костер. Огонь привлечет вампиров. Они улавливают тепло на расстоянии в 3 километра. Избегутся, шумно скользя между деревьями. Тощие черные тени выше, чем был Лейн. Нескрепленная с плотью кожа колышется широкими складками, маскируя когти. А что если устроить засаду и сразить одного врасплох? Взрослого вампира ей хватит, чтобы добраться до Каринхолла. Она поиграла с этой мыслью во тьме и с неохотой отвергла ее. Вампиры бегут по снегу с быстротой стрелы в полете, почти не касаясь лапами земли, а ночью они почти невидимы. Зато ее они хорошо разглядят благодаря теплу, которое испускается ее телом. Горящий костер только принесет ей быструю и относительно безболезненную смерть. Шон вздрогнула и крепче сжала рукоятку длинного ножа. Внезапно каждая тень стала вампиром, укрытием, в котором он затаился перед последним броском. А в свисте ветра она словно различала хлопки их кожи, болтающиеся на бегу. Вдруг ее слух поразил настоящий громкий звук. Пронзительный вой, какого она еще никогда не слышала. И тут же черный горизонт озарило призрачное голубое сияние. Обрисовала черные кости деревьев и затрепетала в небе. Шон судорожно вздохнула. Ледяной воздух обжег горло. Она поднялась на ноги, ожидая нападения, и ничего. Мир был холодным, черным, мертвым. В нем жил только свет, смутно мерцая в отдалении, маня, призывая ее. Она долго смотрела на него и вспоминала старика Иона. Страшные истории, которые он рассказывал детям, когда они собирались у большого очага Каринхолла. «Есть такое, что пострашнее вампиров», — говорил он. И, припоминая, Шон опять стала маленькой девочкой. Вот она сидит в толстом меховом коврике спиной к огню и слушает, как и он, повествует о призраках и живых тенях, и людоедских семьях, обитающих в огромных замках, построенных из костей. Столь же внезапно непонятный свет померк и исчез, и сразу оборвался вой. Однако Шон точно запомнила, где вспыхнул свет. Она взяла тюк, закуталась еще и в плащ Лейна, чтобы тепло лучше сохранялось, и начала привязывать лыжи к ногам. Она же больше не ребенок, и свет этот не был пляской призраков. И, может быть, он знаменует ей единственный шанс на спасение. Она схватила палки и заскользила туда. Она знала, как опасно быть в пути по ночам. Крэг повторял ей это сотни раз, да и Лейн тоже. В темноте, которую не рассеивал смутный свет звезд, так легко заблудиться. Сломать лыжу, или ногу, или шею. К тому же от движения выделяется тепло. Тепло, которое притягивает вампиров из глубин леса. Лучше тихо лежать до зари, прогоняющей ночных хищников в их логово. Так ее учили. Так требовали все ее инстинкты. Но теперь было глубоко зимье. И пока она не двигалась, холод пробирался сквозь самый теплый мех. А Лейн лежит там мертвый. А ее мучает голод. А свет замерцал так близко, маняще близко. И она пошла к нему. Пошла медленно, пошла осторожно. И казалось, в эту ночь на нее было наложено заклятие. Местность вокруг была ровной, а снежная пелена такой тонкой, что не прятала ни корней, ни камней, о которые она могла бы споткнуться, будь они спрятаны от ее глаз. Из мрака не выскользнул ни единый ночной хищник. И слышалось только легкое похрустывание наста под ее лыжами. Лес по сторонам все больше редел, и час спустя Шон вышла на огромный пустырь, заваленный каменными плитами и искаженным ржавым металлом. Она знала, что это. Ей уже приходилось видеть развалины. Там прежде жили и вымирали семьи, а их замки и жилища ветшали и рушились. Но только те были меньше. Семья, жившая тут, как бы давно это ни было, когда-то отличалась редкой многочисленностью. Развалины эти вместили бы сотню каренхоллов. Она начала осторожно пробираться между разбитыми, припорошенными снегом камнями. Дважды ей встречались почти целые строения. И оба раза она колебалась, не укрыться ли ей до рассвета в их древних каменных стенах. Но в них не оказалось ничего, что могло бы послужить источником того сияния, а потому она после беглого осмотра продолжала идти дальше. Река, которой она вскоре вышла, задержала ее немногим дольше. С высокого берега она разглядела остатки двух мостов, в былое время переброшенных через узкое русло. Но они рухнули давным-давно. Однако река замерзла, и перейти через нее было нетрудно. В глубокозимье лед выдерживает любую тяжесть, и она могла не опасаться полыньи. Взбираясь на противоположный крутой берег, Шон обнаружила цветок. Он был очень маленьким, на толстом черном стебле, пробившемся между двух камней. Ночью она бы его не заметила, но ее правая палка сдвинула камень, он со стуком покатился под обрыв. Она посмотрела туда и увидела цветок. Он так ее поразил, что она взяла обе палки в одну руку, а другой порылась под слоями одежды, решившись рискнуть. Спичка ярко вспыхнула на одно мгновение, но и его оказалось достаточно, чтобы увидеть. Цветок, крохотный-прикрохотный, с четырьмя голубыми лепестками, такими же бледно-голубыми, какими стали губы у Лейна, когда он умер. Цветок здесь, живой, растущий на восьмом году глубокозимья, когда весь мир был мертв. «Ей никто не поверит», — подумала Шон. «Вот разве отнести правду в Каренхолл?» Она сняла лыжи и попыталась сорвать цветок. Попытка оказалась тщетной. Такой же тщетной, как попытка похоронить Лейна. Стебель был крепче проволоки. Несколько минут она старалась его сломать и сдерживала слезы, убеждаясь, что у нее ничего не получится. Крэг назовет ее лгуньей, выдумщицей. И еще по-всякому, как он привык ее называть. Все-таки она не заплакала, а оставила цветок и поднялась наверх обрыва. Там она остановилась. Перед ней, простираясь на многие метры, раскинулось широкое поле. Кое-где громоздились сугробы, а между ними были только каменные плиты, открытые ветру и холоду. В центре поля высилось здание, каких Шон еще никогда не видела. Огромная пухлая капля на трех черных ногах в звездном свете. Оно было точно зверь, присевший на задние лапы. Ноги, покрытые льдом в суставах, подогнуты, напряжены, словно зверь собрался прыгнуть прямо в небо. И ноги, и пухлая капля были увиты цветами. Цветы и тут, и там, и повсюду. Как обнаружила Шон, едва отведя взгляд от круглого здания, они поднимались поодиночке и группами из каждой трещинки в плитах поля среди снега и льда, создавая темные островки в чистой белой неподвижности глубокозимья. Шон прошла между ними к зданию, остановилась у ближней ноги и протянула руку в перчатке потрогать удивительный сустав. Это был сплошной металл, и лед, и цветы, как и само здание. Возле каждой ноги плиты растрескались на тысячи кусков, словно разбитые неимоверным ударом, и из трещин тянулись лозы. Черные извивающиеся лозы, покрывая выпуклости здания, точно паутина летнего ткача. Из черных стеблей вырывались цветы. И теперь вблизи Шон увидела, что они совсем не похожи на цветочки у реки. Они играли разными красками, а величиной некоторые были с ее голову. В своем бешеном изобилии они как будто не замечали, что распустились в глубокозимье, когда им полагалось быть черными и мертвыми. Она пошла вокруг здания, ища вход. Как вдруг со стороны дальней холмистой гряды донеслось похлопывание. На фоне снега мелькнула узкая тень и словно пропала. Шон, вся дрожа, быстро отступила к ближней ноге, прижалась к ней спиной и бросила тюк наземь. В левой руке она сжала меч Лейна, в правой – свой длинный нож. Она стояла так и кляла себя за эту спичку. Глупую, глупую спичку. И вслушивалась в хлоп-хлоп-хлоп смерти на когтистых лапах. Так темно. У нее дрогнула рука, и в тот же самый миг на нее сбоку бросился сгусток мрака. Она встретила его ударом длинного ножа, но рассекла только кожистую оболочку. Вампир испустил торжествующий визг. Шон была опрокинута на плиту и почувствовала, что истекает кровью. На ее грудь навалилась тяжесть, что-то черное, кожистое, легло ей на глаза. Она попыталась ударить его ножом, и только тут сообразила, что ножа у нее больше нет. Она закричала. Тут же закричал вампир. Голова Шон раскололась от боли. Глаза ее залила кровь. Она захлебывалась кровью. Кровью. И кровь. И кровь. И ничего больше. Голубизна. Одна голубизна. Туманная, колышущаяся голубизна. Бледная голубизна. Танцующая, танцующая, как призрачный свет, мелькнувший в небе. Мягкая голубизна, как цветочек, немыслимый цветочек у реки. Холодная голубизна, как глаза черного возницы ледяной повозки. Как губы Лейна, когда Шон в последний раз поцеловала их. Голубизна, голубизна. Она двигалась, не замирая ни на миг. Все было туманным, не настоящим, только голубизна. Долгое время ничего, кроме голубизны. Потом музыка. Но туманная музыка, каким-то образом голубая музыка. Странная, звонкая, ускользающая. Очень печальная, полная одиночества. Чуть сладострастная, колыбельная, вроде той, которую напела старуха Тесенья, когда Шон была совсем маленькой. Еще до того, как она совсем ослабела, поддалась болезни, и Крэк изгнал ее умирать. Шон так давно не слышала подобных песен. Она знала только музыку, которую Крэк извлекал из своей арфы, Ариис из своей гитары. Она чувствовала, что блаженно успокаивается, расслабляется, и тело ее превращается в воду, ленивую воду, хотя было глубокозимье. И превратиться ей следовало в лед. К ней начали прикасаться мягкие руки, поднимать ее голову, снимать личную маску, так что голубое тепло овеяло щеки. А потом они начали скользить все ниже, ниже, развязывая ее одежды, снимая с нее меха и ткани, и кожи. Сдернут пояс, сдернута куртка, сдернуты меховые штаны. По ее коже бежали мурашки. Она плавала, плавала в голубизне. Все было теплым, таким теплым. А руки порхали туда-сюда, и были они ласковыми, как когда-то старая матушка Тесенья, как иногда ее сестра Лейла, как Девин, как Лейн, подумала она, и эта мысль была приятной, утешительной и возбуждающей в одно и то же время. И Шон задержала ее. Она с Лейном в безопасности. Ей тепло и... И она вспомнила его лицо, голубизну его губ, лед в бороде, где замерзло его дыхание, черты лица, как изломанная маска, потому что боль сожгла его. Она вспомнила и вдруг начала тонуть в голубизне, захлебываться в голубизне, вырываться и кричать. Руки приподняли ее, и чужой голос произнес что-то тихое, баюкающее на языке, которое она не поняла. К ее губам прижался край чашки. Шон открыла рот, чтобы закричать, но вместо этого начала пить. Что-то горячее, сладкое, душистое, с пряностями. И знакомыми ей, и совсем неизвестными. «Чай», — подумала она. Ее руки взяли чашку из других рук, и она продолжала пить жадными глотками. Она находилась в почти темной комнатке. Полу сидела на ложе из подушек, а рядом лежала ее сложенная одежда, и в воздухе плавал голубой туман от горящей палочки. Перед ней на коленях стояла женщина в ярких полосках многоцветных тканей. Серые глаза спокойно смотрели на нее из-под гривы самых густых, самых буйных волос, какие только доводилось видеть Шон.